Холм Гавардхана. Однажды Нанда Махараджа спросил у своего брата Сананды, откуда Гавардхана взялся на Галоке Вриндаване. Сананда сказал: Нарада Муни уже рассказывал об этом Бахулашве. Кришна проявил Вриндаван и все свое окружение из разных частей своего тела. Гавардхана изошел из груди Господа Кришны. Как-то раз, когда Кришна был с гопи на лугу танца раса, Радхика бросила на него взгляд из уголков глаз и сказала: «О, властелин всех миров, если ты доволен моей любовью в танце раса, то исполни одну мою просьбу». Кришна ответил: «О, моя дорогая, пышнобедрая подруга, проси, чего сердце желает». Радха попросила: «В великолепном лесу Вриндаване, в уединенном месте у берега Ямуны, пожалуйста, устрой новое место для блаженного танца раса». Кришна кивнул и замер в медитации. Своими лотосоподобными глазами он заглянул себе прямо в сердце. Тут Радха и все окружавшие ее гопи увидели, как любовь Кришны к Радхике вырвалась из его груди в виде потока огня и воды, подобно тому, как молодой росток пробивает землю и выходит наружу. Упав на луг, эта олицетворенная любовь превратилась в гигантскую гору со множеством пещер, быстрых ручейков, деревьев кадамба, ашока, бакула, цветущих лиан, птиц и зверей. В мгновение ока гора стала 800 тысяч миль в ширину, 8 миллиардов миль в длину и 4 миллиарда миль в высоту. Она напоминала еще одного Анантошешу. Горные пики возвышались на 180 миллионов миль. Еще эта гора напоминала громаднейший замок с золотыми куполами. Одни стали называть ее Гавардхана, а другие — Шаташринга, то есть 100 вершин. Гора взметнулась так высоко, как ее сердце желало. Она стремительно росла в размерах, и все, видевшие эту немыслимую картину, переполошились и закричали. Господь Кришна немедленно секунды пришлепнул ее сверху ладошкой и сказал: «Что это ты разошлась? Заполнила все мое царство? А ну-ка прекрати!» Так Кришна остановил ее безудержный рост. Удивив Радху, он сиял от счастья, а та теперь была очень довольна. Божественные возлюбленные много раз наслаждались играми в пещерах этой горы. Так Господь Кришна проявил холм Гавардхану, темный, как и он сам, и вмещающий все святые места. Нанда спросил: «А как Гавардхана попал в Гокулу Вриндавану?» Сананда ответил: «Раньше Махараджа Панду задал тот же самый вопрос деду Бхишме, и тот рассказал следующую историю. Как-то раз на Галоке Вриндаване Кришна попросил Радху явиться на земле. Она сказала, что если там не будет Враджи с любимым холмом Гавардханой и рекой Ямуной, то не видать ей счастья. Кришна заверил ее, что уже повелел им не зайти на землю. На западе Бхаратаварши, в области под названием Салмаледвипа, жена Нанды Дроначалы родила холм Гавардхану. В этот день полубоги сыпали с небес цветочный дождь, а все олицетворенные горы во главе с Гималаями и Сумеру пришли выразить ему почтение. Они обошли вокруг него, поклонились, вознесли молитвы и приняли Гавардхану своим царем, сказав: «Ты явился с изначальной Галоки Вриндаваны, и ты — драгоценность Враджи. Затем они удалились. Сатья-югу, великий мудрец Пуластья-муни, путешествовал по святым местам и однажды увидел на своем пути прекрасный холм Говардхану, на котором было столько пышных цветов, лиан, деревьев, рек и пещер, птиц и животных, что мудрец тут же привлекся его красотой и почувствовал, что такой холм способен даровать освобождение. Он отправился к Дроначале и сказал, что в его обители Каши, в Варанаси, являющейся также и обителью Вишванатхи, господа Шивы, протекает Ганга, но такого изумительного холма не сыскать. Мягкими речами он пытался выпросить у Дроначалы Говардхану, чтобы совершать аскезы на его вершине. Отец расплакался, предчувствуя неминуемую разлуку с сыном. Говардхана же поспешно согласился, чтобы уберечь отца от гнева и проклятия мудреца. Муни решил лететь к себе домой с помощью мистической силы, держа холм на ладони. Говардхана согласился лететь с условием, что если тот положит его где-нибудь по дороге на землю, то больше не сможет поднять. Как-то вечером Пуластья пролетал над Вриндаваном. Говардхана подумал о том, что здесь он сможет дождаться явления своего дорогого Господа Кришны. Своей мистической силой он повлиял на мудреца, и тот почувствовал сильную потребность помочиться. Он положил холм на землю, удовлетворил потребность, а вернувшись, не смог сдвинуть его и на йоту. Тогда он разгневался и проклял его на ежедневное погружение в землю на размер горчичного зерна. В то время Сатья-югу Говардхана был 64 мили в длину, 40 в ширину и 16 в высоту. Сейчас его высота примерно 25 метров, а через 10 тысяч лет Кали-юги он и вовсе исчезнет. В Двапара-югу Господь лично показал, что холм Говардхану нужно воспринимать и поклоняться как ему самому. Говардхане поклоняются как Радхе с Кришной, а также как их великому преданному. Таково уникальное положение этой личности. В таком качестве ему поклоняются сам Господь Кришна и его преданные. Иногда задают вопрос, как мудрец Пуластья мог проклясть такую могущественную личность? Дело в том, что Говардхана все еще страстно желал расшириться от блаженства, и поэтому Господь Кришна устроил так, чтобы он стал меньше для проведения своих трансцендентных игр на нем. Если бы он был огромным, как Радха и Кришна могли бы ходить по нему? Было бы очень странно видеть, как они штурмуют ледники. Кроме того, внутренней причиной исчезновения холма является жгучее чувство разлуки с Кришной после его ухода. У Говардханы нужно учиться памятованию о Кришне и чувству глубокой разлуки с Ним. Пока Ямуна и Говардхана будут видны, Кали не сможет развернуться во всю силу, а выслушавший эту историю, очистится от всех грехов. Говардхана стал терпеливо ждать Господа. В Трета-югу Господь Рамачандра строил мост на Ланку. Ему помогали полубоги, явившиеся на землю в образах обезьян, медведей и других животных и птиц. Обезьяны и медведи срывали пики гор, выворачивали огромные валуны, писали на них имя Шри Рам и швыряли в океан, складывая мост как мозаику. Благодаря божественной силе святого имени, написанного на них, камни не тонули, и по ним можно было смело ходить. Белки тоже в меру своих сил помогали строительству. Они переносили гальку. Животные-великаны засмеяли их и хотели прогнать. чтобы не путались под ногами. Но Господь Рама отчитал гордецов и милостиво погладил белок по спине, оставив пальцами три светлые полосы, память о том, что даже за небольшое служение Богу, согласно наставлениям священных писаний, духовного учителя и святых мудрецов, Господь одаривает своей беспричинной милостью. Хануман полетел на поиски новых камней, поскольку поблизости ничего подходящего не осталось. Увидев Гавардхану, он попытался поднять его, но из этого ничего не вышло. Тогда он понял, что это не обычная личность, а великий преданный Господа. Хануман почтительно обошел вокруг него, прославил молитвами и попросил его послужить Господу Раме, чтобы убить демона Равану. Гавардхана опять согласился лететь на ладони, но когда Хануман оторвал его от земли, то раздался громкий звук раковины, оповещавший о том, что мост построен и начинается штурм Ланки. В спешке Хануман выронил холм на землю, и тот растрескался. Гавардхана успел попросить его замолвить за него слово перед Рамачандрой, поскольку был очень разочарован потерей возможности служить своему господину. Через некоторое время Хануман вернулся с ответом. «Господь очень доволен тобой, но ты наберись терпения и, памятуя о нем, дождись его явления во Врадже». Услышав это, Гавардхана был несколько успокоен. В месте под названием Аннакутакшетра Кришна вместе с пастухами и пастушками проводил поклонение Гавардхане. В полутора километрах отсюда находится деревенька Аньор. Однажды Кришна увидел, как в Раджавасе, жители Вриндаваны, стали свозить к этому месту огромное количество только что приготовленных яств и стали погружать их в Сурьякунду и Манасигангу. Миллионы покор, самос, расагул, сандеши, горе пури, чапати, тонны сладкого риса и топленого масла исчезали под водой. Название Аннакута означает «залежи зерновых». И на самом деле невозможно даже описать то гигантское разнообразие и количество блюд, привезенных пастухами и их женами на телегах по случаю церемонии поклонения Царю Небес Индре. Пораженный Кришна посоветовал отцу, руководившему этой церемонией, прекратить поклонение Индре и начать поклонение холму Гавардхане, который так щедро кормил коров и телят своей свежей травой. Этим Кришна также хотел проучить Индру, возгордившегося своим высоким положением. Он вступил в философскую беседу с отцом. Кришна спросил, что принесет поклонение Индре? Это будет материальное или духовное благо? Нанда ответил, поклонение Индре приносит удовлетворение чувству и освобождение, без которых невозможно быть счастливым. Кришна возразил, Индра, как и другие полубоги, наслаждаются жизнью на Сваргалоке по своей хорошей прошлой карме. Как только она истощится, он тут же родится среди людей на этой планете. Он сам порабощен и не может даровать освобождение из плена материального мира. Даже Господь Брахма связан кармой. Что уже говорить о тех, кто работает ради вознаграждения? Мудрые, отказавшись от плодов своих благочестивых поступков, ищут покровительства Всевышнего Господа и поклоняются Ему со всем старанием. Только так можно достичь окончательного освобождения. Коровы, святые, полубоги и религиозные принципы – все это частичные проявления Всевышнего Господа Хари. Те, кто вместо полубогов поклоняется Господу Хари, достигают счастья и в этой, и в следующей жизни. Холм Гавардхана – царь всех повелителей гор, и он родился прямо из груди Господа. Просто созерцая Говардхану, человек освобождается от необходимости рождаться вновь. Поэтому лучше всего устроить поклонение коровам и холму Говардхане. Пока Нанда Махараджа, удивленный мудростью сына, пребывал в размышлениях, его младший брат Сананда, прекрасно разбиравшийся в принципах религии, сказал: «Дорогой сын Нанды, ты обладаешь бесценным сокровищем трансцендентного знания. Скажи, пожалуйста, как нужно проводить такое поклонение?» Кришна стал рассказывать. Человек, контролирующий свои чувства и занятый преданным служением Богу, должен тщательно собрать все необходимое для церемонии поклонения. Нужно помазать место перед холмом коровьим навозом и, повторяя мантру во славу тысячеголового Пуруши, вместе с другими брахманами омывать Говардхану водами Ганги и Ямуны. Еще его нужно омыть молоком белой коровы, панчамритой, смесью молока, творога, сахара, топленого масла и меда, осыпать цветами, а затем опять омыть водой Ямуны. Нужно преподнести ароматные благовония, зажженные светильники, роскошные новые одежды, огромный трон, множество гирлянд, украшений. Обойдя вокруг холма, поклониться и прочитать следующую мантру: «Я склоняюсь пред тобой, о холм Говардхана. Ты зонтик Верховной Личности Бога. Ты — венец Галоки и ложе леса Вриндаваны». Затем нужно предложить пригоршню цветочных лепестков и под плавные звуки мриданг и каратал провести арати — церемонию подношения священных предметов. Затем, повторяя мантры, нужно соорудить перед холмом гору из 64 вкусных яств из разных зерновых, принести несколько чашек воды Ганги Ямуны с листиками туласи. С умиротворенным сердцем Говардхану нужно накормить, преподнести благоуханные цветы полубогам, коровам и брахманам. Накормив вначале почтенных брахманов изысканной пищей, нужно раздать блюда и всем остальным, не пренебрегая даже низшими из людей и животных. Далее пастухи и пастушки должны танцевать между коровами, радостно восклицая: «Победа! Слава!» Так должен проходить праздник в честь Говардханы. Теперь я расскажу, как ему проводить поклонение, если живешь далеко. Нужно сделать холмик из коровьего навоза, украсить его цветами, побегами травы и пышными лианами и провести описанное мной поклонение. Тот, кто будет устраивать такие церемонии ежегодно, несомненно достигнет и удовлетворения чувств, и освобождения. Так маленький Кришна убедил и отца, и других уважаемых в деревне пастухов не тратить напрасно время и яства. По его указанию, все жители Вриндаваны собрались возле Говардханы, украсили коров, накормили их сочной травой и, ведя их перед собой, стали обходить вокруг холма. Гопи роскошно оделись по случаю праздника, сели в повозки, запряженные быками, и стали счастливо прославлять игры Кришны мелодичным пением. Брахманы раздавали свои благословения пастухам, их женам и юным дочерям-пастушкам. Чтобы доказать, что Говардхана достоин поклонения, поскольку не отличен от него самого, Кришна легко запрыгнул на его вершину и слился с ним. На склоне холма появились глаза, нос, рот, по бокам выросли длиннющие руки, украшенные прекрасными браслетами. Сверху появилась корона. Присутствовавшие в благоговении поклонились ему и прославили. Говардхана громовым голосом заявил: «Я запросто проглочу все, что здесь есть. Кришна Говардхана одной рукой стал живо загребать все приготовленные яства себе в рот, а другой прищелкивал и кричал: «Аньор! Аньор! Еще! Еще!» И вскоре от больших гор пищи ничего не осталось. Ведические жрецы повторяли благоприятные мантры. Говардхана запивал сласти нектарной водой из ближайших озер, и вскоре они опустели. Но Говардхана не унимался. «Аньор! Аньор! Еще! Еще!» Брахманы было растерялись, но тут же нашли выход. Помазали подножие холма сандаловой пастой и приложили листики туласи. В конце ему также принесли 1000 орехов бетеля, смешанных с изысканными пряностями. Говардхана был в блаженстве, полностью доволен и счастлив. Его лицо сияло, как восходящее солнце. Затем он стал выламывать росшие рядом бамбуковые стволы и чистить зубы, после чего вымыл руки и прополоскал рот водой, принесенной пастухами издалека. Там, где холм выплевывал воду после полоскания, немедленно произросли зерновые. Довольный Кришна Говардхана мистическим образом вернул жителям Вриндаваны все проглоченные яства в виде махапрасада, своей великой милости. Те вспомнили, что ему еще нужно предложить арати, и стали размышлять, что использовать как лампаду. Говардхана улыбнулся и представил в мыслях 1000 светильников, каждый из которых имел по 1000 фитилей. Они тут же появились наяву, и пастухи смогли предложить их со всей любовью и преданностью, на которую были способны. Когда в Раджавасе поклонились холму, он объявил: «Пренебрегающему поклонением Говардхане, как я показал, не видать счастья. Здесь много змей, и они закусают такого лентяя до смерти. Все, кто живет рядом с холмом, ради блага коров и своего блага, должны поклоняться ему, как предписываю я сам». И затем принял свою былую форму. В Гопал-чампу описывается, что после поклонения Говардхане нужно провести поклонение коровам, нарядив их в прекрасные шелка и накормив свежей травой. Следует провести арати и обойти вокруг них в знак почтения. Джива Госвами отмечает, что если нет возможности поклоняться всем коровам, то можно выбрать одну, и тогда все остальные тоже будут удовлетворены, подобно тому, как при поливе корня дерева питаются все его ветки и листья. После такой гопуджи брахманы провели грандиозное жертвоприношение, на которое собрались все полубоги, кроме оскорбленного Индры. Обойдя вокруг огня, пастухи раздали брахманам милостыню. Затем они вновь стали обходить вокруг холма, при этом впереди шли коровы, брахманы и их жены. Каждый занимал свое место. Они воспевали славные развлечения Кришны. Одна половина пела один и тот же вопрос: «Кто провел поклонение Говардхане?» Другая половина по-разному отвечала: «Тот, кто бесстрашно сместил Индру с его положения, убийца Путаны, сокрушивший демона Тринаварту, вырвавший с корнем деревья Ямала Арджуна, убийца Ватсасуры и Бакасуры, вызвавший смерть Йомасуры и Акхасуры, проучивший змея Калию, одержавший верх над злобным Праламбасурой, проглотивший лесной пожар, тот, кого боится Камса». Когда в Раджавасе обходили, Кришна наигрывал на флейте, и ее чарующие звуки уносили прочь их усталость. Они радостно завершили обход холма и расположились на отдых рядом с ним тем вечером. Тем временем Индра не на шутку рассвирепел, почувствовав себя оскорбленным пастухами и этим мальчишкой Кришной, зачинщиком всего. Индра проклял поступок обитателей Враджи, сказав: «Бросив вызов власти полубогов, они будут страдать в жизни. Пастухи пренебрегли мной по совету этого болтливого мальчишки. Он всего лишь ребенок, и то, что они поверили ему, приводит меня в ярость». Враджаваси слишком возгордились своими богатствами и стали чересчур надменными из-за того, что с ними их маленький друг Кришна, который не знает всего мироздания, хотя и думает, что много знает. Я уничтожу их вместе с коровами». Тогда он приказал туче Самвартаки, которая затопляет весь мир во время разрушения Вселенной, разорить процветающую Вриндавану. Та испугалась такого назначения, но Индра успокоил ее: «Ты лети вперед, а я тоже отправлюсь туда на слоне, сопровождаемый ураганами. Я употреблю всю свою силу, чтобы наказать обитателей Вриндаваны». Туча Самвартака, отливая разными цветами, черным, желтым, зеленым, синим, белым, стала извергать нескончаемые потоки воды, толстые как колонны. От них отрывались капли, огромные словно слоны. С неба обрушивались глыбы града и камней, гигантских, как пики гор. Удары молнии напоминали бивни слонов. Молнии соперничали с громом. Дул ураганный ветер, врывавший с корнями деревья и снося дома. Постепенно вода сравняла все. Положение складывалось опасное, особенно для животных. Они тряслись от пронизывающего холода. Не зная иного прибежища, Враджаваси обратились к Говинде, попросив защиты его лотосных стоп. «Дорогой Кришна, ты остановил жертвоприношение Индре, и теперь только ты можешь защитить нас от гнева Индры. Ты всемогущ и очень любишь своих преданных. Пожалуйста, защити нас». Кришна сказал: «Этот Индра возомнил себя великим властителем, но я отвечу ему в соответствии со своим положением. Полубоги — мои преданные, но Индра забыл об этом и теперь совсем обезумел. Я остановил поклонение ему ради Говардханы, и вы можете не сомневаться в том, что он защитит нас». Кришна тут же легко поднял огромный холм одной рукой, совсем как ребенок поднимает с земли гриб, являя еще одно из трансцендентных развлечений. Он обратился к окружающим: «Мои дорогие родители, братья и друзья, теперь заходите безбоязненно под крышу холма Говардханы. Не бойтесь, он не выпадет у меня из рук. Забудьте о страдании. Пусть вам будет уютно под этим зонтиком». Все жители зашли под холм и оказались в безопасности. Они увидели внизу преогромную долину, ни дождя, ни слякоти. Дорога вниз была выложена самосветящимися драгоценными каменьями в форме ступеней. Их взору предстали изумительные дворцы из бриллиантов, жемчуга, рубинов и изумрудов. В покоях была мебель и кровати, и все необходимое для жизни: запасы пищи, воды и травы для коров. Дул приятный легкий ветерок, смешанный с ароматом благовоний. Кришна был бесконечно счастлив видеть неподдельное изумление на лицах односельчан. Увидев своего милого Шьямасундару, изящно державшего холм на мизинчике левой руки, они ощутили прилив блаженства, и их естественная любовь к нему проистекла из уст в виде пения. Все гопи видели замечательный подвиг Кришны, и он улыбался, глядя на них. Но когда его взгляд упал на их груди, его рука дрогнула, и пастухи немного испугались. Они тут же стали подпирать холм своими посохами. Позже они хвастали, что без их помощи Кришне ни за что бы не удержать Говардхану. Тут раздался оглушительный грохот, и они стали молить его о спасении. Мысль о том, что пастухи испугались сотрясения холма, вызвала улыбку у господа Баларамы. Заметив его улыбку, Кришна решил, что тот угадал, о чем он подумал, глядя на груди гопи, и сильно смутился. Пока Кришна держал гору 7 дней и ночей, раджаваси наслаждались пением и танцами, не испытывая никаких беспокойств. Целую неделю им не нужно было работать ни минуты. Иногда Кришна клал руку на плечо друга. Однажды Шридама не выдержал, подошел к Кришне и дерзко заявил: «Все, Кришна, хватит! Давай, теперь я подержу гору!» В действительности холм держала Шримати Радхарани, которая обычно находится слева от Кришны, поскольку она – его духовная энергия, устраивающая его трансцендентные игры. Но в этот раз она была невидима для присутствовавших. Именно поэтому Кришна поднял Говардхану левым мизинцем. Кришна с помощью йога Майи, своей духовной иллюзорной энергии, специально разгневал Индру, чтобы встретиться с Радхой, с которой ему очень трудно встречаться в присутствии старших. Все вокруг выглядело как ослепительный дворец из бриллиантов. Кришна был подобен колонне из сапфира. Говардхана стал импровизированной крышей, а ливень уподобился жемчужному ожерелью вокруг него. Поскольку ливень был сумасшедшим, то вода стала затекать под холм со всех сторон. Господь Кришна в уме призвал на место происшествия Сударшана Чакру, свой огненный диск. Этот божественный диск излучал жар и свет, как миллионы солнц, и так выпил и всю воду над холмом. Обычно Сударшана служит Господу Вишну, но в этот раз для своего очищения он пришел послужить в Раджаваси. Когда Кришна опустит холм на место, чакра обратится к нему с просьбой о месте обитания во Врадже, и Господь выделит ему место под названием Чакра Тиртха на северном берегу Манаси Ганги. Кроме Сударшаны, справиться с потопом помогал Господь Санкаршана, который распростер свои бесчисленные змеиные головы во все стороны и выпил воду, затекавшую с боков. Хотя Говардхана ощущал побои от града, он был погружен в сладостные воспоминания об играх Кришны вместе с Радхой, гопи, друзьями-пастушками, проводимыми на его груди, а также в пещерах, выложенных изнутри драгоценными каменями, сияние которых напрочь рассеивало мрак. Кроме того, он ощущал прилив трансцендентного счастья от прикосновения пальчика Кришны. Обитатели Вриндаваны были изумлены тем, как Кришна держал холм, а Индра, увидев, что у Самвартаки ничего не получается, отправился на землю на слоне и издалека метнул молнию, чтобы разрушить Враджу. Но Кришна с помощью мысли парализовал и молнию, и его руку. Ошарашенный и испуганный он убежал. Увидев великую мистическую силу Господа, Индра был как громом поражен, и уверенность его поколебалась. Он приказал туче перестать. Небо очистилось, и вновь появилось солнце. Порывы ветра прекратились. Кришна, известный теперь как тот, кто поднял Говардхану, сказал: «Дорогие друзья, теперь вы можете отправляться по домам. Наводнение прекратилось, и вода во вздувшихся реках спала». Мужчины погрузили свои вещи на телеги и, не торопясь, вышли из-под холма, забрав жен, детей и коров. Друзья Кришны все хотели доказать, что они тоже не слабее Кришны, и настояли на том, чтобы хоть немного подержать холм. Кришна сдвинул Говардхану так, что мальчикам досталось полвеса горы. Чудовищный груз чуть было не раздавил их, но Кришна, улыбаясь, молниеносно поднял и выровнял холм, а затем положил на прежнее место. Все с радостью в сердце подбежали и стали обнимать Кришну. Гопи, всегда пылающие к нему любовью, стали предлагать ему творог, смешанный со слезами, и изливали на него потоки благословений. Мама Яшода, мама Рахини, Нанда и Баларама по очереди обнимали Кришну и, чувствуя бескорыстную любовь к нему, благословляли его вновь и вновь. Довольные полубоги стали сыпать цветы с небес, играть на барабанах, трубить в раковины, петь и танцевать. После этого Кришна с Враджаваси вернулся домой. Как обычно, гопи стали прославлять деяния Кришны с большим удовольствием, ибо пели они от сердца. Итак, в первый день светлой половины месяца Картика Кришна поклонялся Говардхане. На второй было поклонение коровам. На третий царь Индра проявил свой гнев. 7 дней Кришна держал Говардхану, а на 10-й пастухи устроили грандиозный пир, во время которого обсуждали качества удивительного Кришны. Несмотря на длительные обсуждения, они никак не могли понять одну очень важную вещь. Откуда у Кришны столько силы? И вот пастухи и их жены пришли в гости к Нанде и Яшоде и спросили: «О, царь пастухов, никто другой не смог бы поднять холм. Ты, Яшода, и камешек не смогла бы продержать неделю. А на что может быть способен маленький мальчик? Как же могуч должен он быть, чтобы поднять Говардхану, царя всех гор? Мы сомневаемся в происхождении вашего поразительного сынишки. Ты, Нанда, цвета сандаловой пасты. Ты, Яшода, смуглая, но не очень темная. Но Кришна-то черный. И вообще, у него повадки кшатрия, а вы ваищи. То, что Баларама кшатрия, естественно. Он родился в семье кшатриев, в роду бога Луны. Но Кришна... Если вы не раскроете правду, то мы уйдем из общины. Действительно ли этот мальчик родился в семье пастухов, а? Выкладывайте на чистоту, иначе будет превеликий скандал. Маму Яшоду от страха пробил озноб. Тогда Нанда сказал сердитым пастухам: «О, друзья! Я передам вам слова астролога Гаргамуни в день рождения Кришны». Он сказал: «Эта личность приходила и в другие эпохи. Он был белого, красного и желтого цветов, а теперь в конце Двапара-юги стал черным. Поэтому его зовут Кришна, темноликий. Еще в слове «Кришнах» каждая буква имеет определенное значение. Ка – супруг богини процветания Лакшми. Ри – Рамачандра. Ша – властитель 6 достояний – силы, богатства, красоты, славы, знания и отрешенности, а также Господь, обитающий на Шветадвипе. Н – Нрисимха. А – вечный, а также наслаждающийся подношениями на жертвоприношениях. А немая буква Х в конце этого имени – мудрецы Нара и Нараяна. Из этих 6 букв слагается имя Верховной Личности Бога, совершенного и самодостаточного. Кроме того, его будут называть Васудевой, поскольку он Дева, властитель 8 васу, элементов сердца, ума, разума и 5 чувств. Он Радхапати, повелитель жизни своей возлюбленной Радхи, дочки царя Вришабханы. Он повелитель всех вселенных. В своей трансцендентной обители Галоки он сверкает в лучах трансцендентной славы. Чтобы убить демонов во главе с Камсой, обременивших военными силами Мать-Землю и защитить своих преданных. Изначальный Господь стал теперь твоим сыном. О потомок Бхараты, нет числа его именам. Они скрыты даже от олицетворенных вед. Но в своих играх он проявит полное значение этих имен. Так что сильно не удивляйся. Нанда продолжал. Когда я услышал все это от Гаргамуни, то ничуть не усомнился в его словах. Заключение вед и слова Брахмана – окончательное подтверждение истины в этом мире. Пастухи сказали, «Почему же вы тогда не пригласили нас, родственников и друзей, на церемонию наречения именем? Вы все скрыли от нас, хотя это произошло в вашем собственном доме». Разгневанные в Раджаваси отправились во дворец Вришабхану. С порога они выпалили. «О царь Вришабхану, мы знаем твое благородное сердце. Ты лучший во всей нашей общине. О царь, мы настаиваем на том, чтобы ты прекратил всякие отношения с царем Нандой». Вришабхану сказал, «Почему же? Что плохого сделал Нанда? Его почитают все пастухи. Он подобен венцу, славно украшающему нашу общину. И он, мой дорогой друг». Пастухи сказали, «Если ты не порвешь отношения с ним, то мы оборвем все отношения с тобой. Кроме того, о проницательный, у тебя дочь на выданье. Если ты, самый возвышенный и богатый в нашем обществе, не сможешь найти ей подходящего жениха, то ты один будешь виноват в этом. Если ты не откажешься от общения с Нандой, мы изгоним тебя из общины. О благородный, откажись! Откажись от дружбы с Нандой!» Вришабхану сказал, «Странное дело. Я просто могу повторить слова Гаргамуни, которые, возможно, избавят вас от беспокойства». Он сказал, «Этот мальчик — властитель бесчисленных вселенных, повелитель Галоки, величайший из великих, и нет ему равных. По просьбе полубога Брахмы Кришна явился в этот мир облегчить бремя земли, и убить демонов во главе с Камсой. Шри Радха, возвышеннейшая возлюбленная Господа, пришла в твой дом. Ты и представить себе не можешь ее положение. Я не буду участвовать в устройстве ее брака с Кришной. Они обвенчаются в лесу Бхандираван у берега Ямуны. В прекрасном, уединенном месте, недалеко от Вриндаваны, Господь Брахма обручит их. О лучше среди пастухов, знай, что Радха — первая царевна Шри Кришны. Она — верховная личность Бога, бесценное сокровище всех миров. По ее воле с Галоки низошли вы, пастухи, пастушки и коровы. Выслушав Гаргамуни, я всегда помнил об уникальном положении Радхики. Можете положиться на этого астролога. Он ручается за свои слова. «О пастухи, о чем вы хотите услышать еще?» Когда царь Вришабхану окончил говорить, в Раджавасе удивились и избавились от сомнений, и гнев их стих. Они сказали, «Да, царь, истинны твои слова. Радха, возлюбленная Господа Хари, который наделил тебя такими богатствами, властью и славой. У тебя тысячи могучих слонов, миллионы резвых коней, миллионы колесниц, славных, как воздушные корабли полубогов, миллионы прекрасных паланкинов, миллионы коров, украшенных золотом и драгоценностями, множество дворцов из драгоценных каменьев со всеми удобствами. Сам Камса позавидует твоим богатствам. Ты, зять царя Пхаланданы, правителя Куньякубджи. Ты богат, как Кувера. Нанда значительно уступает тебе во всех отношениях. Но если его сынишка, сам Всевышний, проверь его, чтобы он раскрыл свое богатство и могущество, а мы посмотрим». Вришабхану согласился проверить, насколько же действительно велико богатство Нанды. Он приказал собрать 10 миллионов ожерельев из гигантских жемчужин, каждая из которых сияла, как миллионы золотых корон, сложить их в сундуки, усыпанные драгоценными каменьями, и отнести во дворец Нанды с предложением женить Кришну на его дочке. Носильщики выполнили приказ Вришабхана. Поклонившись царю Нанде, они обратились к нему с такими словами. «Царь Вришабхану имеет на выданье дочку Радху, ослепительную словно миллионы лун. Он ищет ей жениха. Он остановил свой выбор на твоем сыне, очаровательном, как сам Камадева. О господин, царь пастухов, царь Вришабхану послал нас к тебе с этим сообщением. Пожалуйста, прими этот жемчуг как подарок на свадьбу и пришли для славной невесты подобный подарок». Посмотрев на роскошнейший подарок друга, Нанда и Яшода диву дались. Они знали о том, что у них во дворце не было ничего равного этим поразительным жемчугам. Они подумали: «Если мы не пошлем ответный подарок, то стыда не оберешься. Все будут смеяться над нами. Что же делать? Что мы можем дать по случаю свадьбы Кришны?» В это время Кришна, спаситель от бед, тайком взял 100 жемчужных ожерелий и, как если бы был садовником, посадил их одно за другим в землю. Когда Нанда обнаружил недостачу, он обеспокоился и подумал, что нужно спросить, может быть, Кришна или Баларама взяли их для игр. Когда Нанда спросил об этом у Кришны, тот ответил: «Мы из пастушеского рода и любим сажать в землю самые разные семена. Вот я и посадил немного жемчуга в поле». Нанда Махараджа, поругав сына, пошел откапывать драгоценности. «Но что это? Из земли проросло 100 прекрасных, высоких, зеленых жемчужных деревьев. На их ветках висели бесчисленные грозди жемчуга, сияющие, словно звезды в небе. Они были даже крупнее посаженных жемчужин. Царь Нанда распорядился погрузить собранные грозди на телеги, чтобы посланцы его доброго друга, царя Вришабхану, отвезли их ему во дворец. Все, кто видел эти удивительные жемчужины, прославляли огромное богатство Нанды. В Раджавасе теперь избавились от сомнений в том, что Кришна – верховная личность Бога. Ссора была исчерпана, все поняли, что Радха – возлюбленная Кришны, а Кришна – возлюбленный Радхи. Место, в котором росли жемчужные деревья, стало озером Мукта-Саровара. Все это случилось на 10-й день, а на 11-й Экадаши Индра просил прощения у Кришны. Произошло это так. Потрясенный мистической силой Кришны, Индра вернулся к себе во дворец. Он чувствовал такое разочарование, что не мог разговаривать с женой и показаться перед придворными. Брихаспати, духовный учитель полубогов, пришел к Индре на личную встречу и сказал: «Ты оскорбил самого Всевышнего Господа, Шри Кришну, поэтому ты не найдешь иного прибежища, чтобы защититься от последствий этого оскорбления. Хотя у тебя 1000 глаз, ты в упор не видишь истину». Индра с трудом выдавил: «Да, я не подумал, поэтому сел в калошу. Подскажи, как мне выпутаться из этого опасного положения?» Брихаспати ответил: «Только Господь Брахма сможет посоветовать». С тяжелым сердцем отправился Индра в обитель Брахмы и припал к его стопам. Тот сказал: «О царь полубогов, хотя ты занимаешь такой высокий пост, твой разум помутился, и так ты совершил величайшее оскорбление. Я ничем не могу помочь тебе в противодействии последствиям. Но у тебя есть еще одна надежда. Пойди, упади в ноги матери Сурабхи, повелительницы коров, и попроси ее замолвить за тебя слово перед Кришной. Поскольку Господь очень любит коров, то, возможно, примет это во внимание». Тогда Индра отправился к своей тетушке Сурабхи и попросил ее прийти во Враджу. Брахма тоже попросил Сурабхи заступиться за Индру. Так в день Экадаши Индра с Сурабхи пришли во Враджу. В это время Господь Кришна осматривал территорию вокруг холма, чтобы оценить, насколько значительный урон нанес ураганный ливень. Индра тут же распластался в поклоне, но Кришна не обратил на него ни малейшего внимания. Сурабхи выразила почтение Господу и попросила его простить Индру, ибо лишь по невежеству он поступил так. Кришна слегка улыбнулся, выражая согласие. Это пример того, как преданные Кришны бывают даже более милостивы, чем сам Господь. Сурабхи также попросила Говинду стать повелителем коров, произнеся следующую молитву. «Мой дорогой Господь, Ты – могущественнейший йог-мистик, душа всей Вселенной. Хотя Индра лез из кожи вон, дабы погубить моих потомков, Ты милостиво защитил их, ведь они безоговорочно предались Твоей светлости. Мы признаем Всевышним лишь Тебя, и нам ни к чему искать покровительства, каких бы то ни было полубогов. Ты наш Индра, Ты – Отец всего мироздания, и Ты – защитник брахманов, полубогов и преданных. О душа Вселенной, позволь мне омыть Тебя молоком, ведь Ты наш повелитель». Когда Индра припал к стопам Кришны, слезы потекли изо всех его тысячи глаз. Они омыли стопы Господа и образовали небольшое озерцо под названием Индра-кунда. Индра молился. «Мой Господь, лишь из ложной гордости я возомнил себя оскорбленным тем, что Ты остановил жертвоприношение мне. Я подумал, что под предлогом поклонения Говардхане Ты решил забрать все подношения себе. Я совершенно не понимал Твоего положения. Теперь же, по Твоей милости, я смог понять, что Ты – верховная личность Бога. Ты сам, Твои имена, качества, формы и игры не имеют ничего общего с материальной природой. Они полностью трансцендентны. Твоей обители может достичь лишь тот, кто прошел суровые аскезы и очистился от таких дурных качеств, как гнев, жадность и вожделение. Ты – высший царь всех, и поэтому вправе наказывать любое живое существо за его проступки. Ты наказываешь, как высший благожелатель, и это приносит оступившемуся неоценимое благо. Особенно сурово ты наказываешь тех, кто заявляет о себе, как о Боге. В этом мире немало таких глупцов, как я, претендующих на звание высшего правителя, но рано или поздно, придя в чувство, они предаются тебе. Именно для этого ты и наказываешь их. Мой дорогой Господь, я совершил серьезное оскорбление твоих лотосных стоп, возгордившись своим богатством и забыв о твоем безграничном могуществе. Пожалуйста, прости этого несчастного глупца номер один. Дай мне благословение, что я не осмелюсь поступать так глупо вновь. Но если ты считаешь этот проступок непростительным, то я хочу заверить тебя, что я твой вечный слуга. Ты пришел спасти своих преданных слуг, поэтому прости меня, как одного из них. По своему дремучему невежеству я причинил Вриндаване такое огромное беспокойство, но ты разрушил мою ложную гордость, и поэтому я принимаю прибежище твоих лотосных стоп. Пока Индра и Сурабхи стали готовить омовение Кришны, на место этой Маха-Абхишеки стали собираться все полубоги во главе с Брахмой и Шивой, святые мудрецы во главе с Нарадой, их жены во главе с Арундхати, апсары во главе с Урваси. Говардхана предоставил Кришне место для сидения, симхасану, выложенную из его собственных камней, шил. Варуна, повелитель вод, принес изумительный зонтик, украшенный жемчугом и бриллиантами, и самолично держал его над головой Кришны. Ваю, властитель ветров, явился вместе со слугами. Они принесли Апахала из хвоста яка и стали обмахивать его со всех сторон. Чандра, бог луны, превратился в зеркало, сияющее словно полная луна. Панчаджанья, раковина Господа Нараяны, появилась как множество людей, которые стали трубить в раковины. Каумадаки, его палица, проявилась в форме колонны, украшенной ослепительными бриллиантами. Его лотос превратился во множество белых зонтов, а Сударшина чакра, его огненный диск, распространился в бесчисленные зажженные лампады. Семь океанов, священные реки и озера явились в своих небесных формах, неся золотые кувшины со своей водой для омовения Кришны. Бхуми Деви, мать-земля, принесла семь кувшинов из драгоценных каменьев, в которых было семь видов каменьев. Также она взяла с собой семь тарелок, на которых преподнесла семь видов земли. Все лекарственные травы предстали в олицетворенных формах перед Говиндой и предались ему. Олицетворенные благоприятные деревья во главе с ваттом и пипалом предложили Господу пять нежных свежих листьев в сосудах из камня Вайдур-Ямани. Богини различных лесов принесли сосуды с кокосовым молоком и фруктовыми соками. Боги гор явили взору Господа множество драгоценных каменьев. На место торжества пожаловали также девять иранитх, сокровищ Куверы, во главе с Шанкой, Падмой и Махападмой, и восемь сидх, олицетворенных мистических сил, во главе с Махимой и Анимой. Сюда, Сурабхиван, со сложенными ладонями пришли драгоценные камни во главе с Чинтамани, коровы Камадхену, деревья желаний Калпаврикша, все сияющие в олицетворенных формах. Гора Сумеру подарила Кришне комплект одежд из парчи. Гималаи принесли свой подарок, а гора Гандхамадан предложила красивую гирлянду из золотистых лотосов, собранных в озере Манасасаровари. Холм Малая принес лучшее сандаловое дерево и смолол его в порошок для Господа. Гора Кайлаш явилась в лес с бесценными бусами, а семь великих мудрецов доставили изумительный букет лотосов из Акаш Ганги. К сожалению, в присутствии Бога Луны в образе зеркала они не могли распуститься, пока не появился Бог Солнца, Сурья, желающий послужить Господу Говинде. При первых же солнечных лучах лотосы распустились. Агнидев, бог огня, распространился во всех направлениях, как изящные подставки для благовоний. Гаруда распростер над Кришной золоченные крылья, как балдахин. Васуки, царь змей, вместе с другими змеями превратил клобуки в украшенную арку, а каменья на головах во флажки и знамена. Священные гимны Шри Сукта и Пуруша Сукта, музыкальные ноты и гласные буквы явились в небесных телах. Сурабхи поднесла панчагавью, смесь молока, йогурта, топленого масла, коровьих навоза и мочи. А Господь Брахма собственными руками приготовил панчамриту, смесь молока, творога, сахара, топленого масла и меда. Слон Айравата принес воду из Акаш Ганги и хоботом налил множество бриллиантовых сосудов. В небе звучали прекрасные мелодии и сыпался цветочный дождь из райского сада Нирвахан. Гандхарвы, киннары, чараны и другие небожители пели и танцевали. пятеро божеств Драмы, Мукха, Пратимукха, Гарбха, Вимарша и Нирвахан, второстепенные веды, Рупак и Упарупак, исполнили для Кришны спектакль. Сонмы Апсар танцевали, всецело очарованные красотой Господа. Когда все собрались и приготовились к церемонии омовения, Брахма обратился к Сурабхе. «О, матушка, взгляни только, какой благоприятный выдался день! Ведь у нас есть шанс служить Господу! Не будем больше медлить! Пожалуйста, спроси у Господа Шивы разрешение на начало церемонии. Возьми себе в помощь Арундхати, Анасую, Лопамудру, Гаятри, Парвати, Адити, Сарасвати и Сваху». Брахма попросил Кришну сесть на трон и омыл ему стопы водой. Затем Сурабхи стала поливать Говинду молоком из вымени, а ее помощницы, целомудренные матери Вселенной, омыли его панчамритой и панчагавьей. Присутствовавшие на церемонии видели Кришну как свинцовую грозовую тучу, омываемую сверканием лунных лучиков. Затем Арундхати и другие с великой материнской нежностью нанесли ему на тело благоухающую сандаловую пасту и масла. Четверо кумаров и семеро мудрецов облили Господа водой Ганги. Семь океанов, все реки и озера выступили вперед и омыли его своими водами. Матери Вселенной еще раз омыли его водой из раковин, теперь уже через сотни отверстий в большой тарелке, как через сито, которое они держали над головой Кришны. А их целомудренные дочери, Чинтамани, Калпаврикши и Камадхену, стали вытирать его насухо. Одни вытирали лицо, другие волосы, третье тело, четвертые стопы. Так они проделали трижды. Затем, унеся влажные одежды, они нарядили Кришну в свежие. Нанесли сандаловую пасту, надели цветочные гирлянды и ожерелья и изящно уложили волосы. Несмотря на пышное поклонение, Господь был холоден к полубогам. Он просто терпел все их подношения, потому что те попросили его об этом. В отсутствие своих друзей, коров и телят, он не ощущал счастья, но ради полубогов напустил на себя довольный вид. После омовения Господь Брахма усадил Кришну на трон из мягкой травы. Он хотел продолжить оказывать служение, но медлил, поскольку для его завершенности нужно было повторять нужную мантру. Господь Шива, увидев заминку, сказал Брахме: «Смотри, Гопал-мантра уже появилась в образе прелестного мальчика». Малыш сиял ярче солнца, и на теле его было написано имя Говинды. Увидев его, Брахма очень обрадовался, ведь эта олицетворенная мантра могла осчастливить кого угодно. Гопал-мантра будет действовать, если получить ее от Нарады Муни или его истинного представителя. Брахма взял предметы для омовения лотосных стоп Кришны и при содействии Нарады, четверых кумаров, Друвы и Прохлады вновь омыл его стопы, но теперь с Гопал-мантрой. Затем он сел и стал всеми восемью глазами на четырех лицах с упоением созерцать несравненную красоту Кришны. Молочный океан принес сюда множество раковин, а божество горы Сумеру принесло для них столько же подставок. Гора Кайлаш преподнесла хрустальный колокол, Гималаи же доставили поднос для цветов. Прекрасные богини лесов принесли ароматные благовония и цветы, а Адити позаботилась о сочных фруктах и других предметах поклонения. Господь Брахма продолжил церемонию, воспевая с другими полубогами и мудрецами святые имена Хари, Кришна и Рама. После арати Брахма навел на лбу Господа Тилаку, надел корону и объявил его Индрой, царем всех полубогов и живых существ. Все это царское поклонение проходило в то время, когда мальчики-пастушки убежали от Кришны собирать стада разбредшихся телят, и полубоги воспользовались редким одиночеством Кришны. Теперь, когда они возвращались, полубоги вовремя исчезли. Мальчики, приближаясь к своему возлюбленному другу, с удивлением собрали все разбросанные в спешке светильники, зонтики и опахала и стали поклоняться ему из естественной любви, бивший ключом из их сердец. Полубоги издалека наблюдали за развернувшейся сценой, и, слыша их искреннее пение, и видя их бескорыстную любовь, ощутили стыд за свою попытку поклонения Господу. Услышав оживленный шум, явился Господь Баларама, счастливый от того, что его младшему брату поклоняются с такой любовью и преданностью. Баларама подсел к Кришне вплотную и стал наслаждаться видением его чарующего лика. В тот же день Нанда Махараджа с пастухами и их женами отправился из Нандаграмы искупать коров в реке. Случайно они проходили через Сурабхиван и были пленены удивительным зрелищем поклонения. Нанда почувствовал прилив родительской любви и в сердце мог догадаться о сути происходящего. Но для того, чтобы удовлетворить любопытство остальных, он спросил у пастушков, откуда они взяли такие божественные вещи. Шридама сказал: «Мы побежали собирать телят в стада и не знаем, что здесь происходило. А когда вернулись, эти флажки, знамена, зонтики, кокосовые орехи уже валялись вокруг». Тут вмешался Мадхумангала: «Я все видел. Вначале вперед вышла какая-то корова и что-то сказала Кришне. Затем какой-то тысячеглазый поклонился ему. А также был здесь слон, вновь и вновь приносивший воду из Ганги. Были четырехглавый и даже пятиглавый человек. И все они молились Говинде. О, Нанда Махараджа, много здесь было людей. И все они проводили церемонию поклонения». Внезапно голос с небес сказал: «Нанда, как мы короновали твоего сына, возведя его в сан повелителя коров и чувств, так и ты должен возвести его в сан царя Враджи». Шрила Джива Госвами указывает, что поскольку все полубоги присутствуют в теле коровы, то, став повелителем коров, Кришна неизбежно стал и главой полубогов. Вняв божественному голосу, Враджаваси короновали Кришну и сделали его царем Враджи. Мама Яшода провела сынишки арати, и все вместе они возвратились домой, напевая «Говинда Джая Джая, Гопала Джая Джая, Радха Рамана Хари Говинда Джая Джая». Истинное благо от поклонения Говардхане в том, что, совершая парикраму вокруг него, можно непосредственно заняться служением Радхи и Кришне. До сих пор Радху и Кришну можно видеть в образе Говардханы, и любой, кто хотя бы раз видел этот божественный холм, несомненно разовьет Кришне любовную привязанность, следуя примеру Гопи. По холму гуляют павлины, там прекрасные деревья и кустарники, повсюду бегают зверюшки, пролетают птицы. Слушая пение попугаев и наблюдая за играми обезьян, можно понять, что все здесь было таким же и во время игр Кришны. Вишванатха Чакраварти Тхакур так описывает Говардхану: «Холм выглядит сверху, как павлин. Пунчхарикунда — его хвост. Манасиганга — шея. Кусум Саровара — лицо. Арадха и Шьямакунды — глаза». Радха с Кришной наслаждаются весенним танцем раса, начинающимся в Расастхале — рядом с Чандра-Сароварой. Они прогуливаются по небольшим лесам вокруг Говардханы, танцуют, сидят, беседуют на различные темы, шутят, смеются, пьют мед, играют в прятки, массируют друг друга и обедают. На берегу Пунчхари-Кунды и Апсара-Кунды божественные возлюбленные вместе с гопи наслаждаются танцем раса. Однажды они были так поглощены экстазом от встречи, что растаяли и превратились в два прославленных озера – Радха и Шьяма-Кунды. Гопи тоже растаяли и превратились в воды Апсара-Кунды, а Кришна превратился еще и в Пунчхари-Кунду. Весь лес Апсараван переполнен блаженным настроением встречи гопи с Кришной. Деревья обнимаются, а животные мирно уживаются друг с другом. С западной стороны Говардханы находится городок Джетипура или Гопалпура, где Мадхавендра-Пури поклонялся Гопалу, Шринатхаджи. Иногда задают вопрос, почему членам Гаудия Сампрадаи нельзя ходить по холму. Когда Господь Чайтанья пришел во Враджу, то увидел всеусиливающийся упадок духовности. Жители и жрецы больше не осознавали важности святынь Вриндаваны. Даже Радха и Шьяма-Кунды к тому времени почти полностью исчезли. Поэтому, чтобы показать тождество Кришны и Говардханы, он не наступал на холм. Мы, как последователи Господа Чайтани, следуем его примеру. Но Шрила Мадхавендра-Пури наступал на Говардхану ради его же удовольствия, ведь он получил указание от Господа поклоняться ему в образе Гопалы, который стоял на вершине Говардханы. На одной из вершин холма расположен храм Баларама-Стхали. Это очень узкое место. Весь Говардхана выглядит как павлин, а это место соответствует началу хвоста. Божество Баларамы здесь необыкновенное. Он черный и наклонен вперед, будто всматривается вниз с высоты. Это объясняется в следующей истории. Однажды Господь Баларама гулял по холму, и его взгляд упал на место Парасоли, что недалеко от Чандра-Саровары, где Кришна проводил в это время танец раса. Он был полностью очарован танцевальными движениями брата и был так поглощен созерцанием его тела, что проникся его настроением и поэтому почернел. Это место очень дорого Шри Балараме. Он наслаждается здесь играми вместе с друзьями-пастушками. Хотя он на вершине, ему можно поклониться у подножия и попросить благословения увидеть танец раса. Господь Баларама в бесчисленных экспансиях самыми разными способами служит Кришне, но не может в таком виде войти в развлечение Радхи и Кришны. И для того, чтобы насладиться настроением Манджари, девочки-служанки, и занять положение, подчиненное Радхи, которая всегда оказывала ему почтение как старшему брату Кришны, он превращается в Ананга Манджари, младшую сестру Радхарани. Так, в новом облике, Баларама исполняет свое желание служить высшим возлюбленным в их самых сокровенных играх. Искренне помолившись Радхе и Говинде в их храме возле Радха-Кунды о приближении дня, когда мы сможем стать свидетелями их удивительных игр, можно выйти во двор храма и увидеть язык Говардханы, которому каждый может поклоняться водой из Радха-Кунды и листочками туласи, и так получить все его благословения. Единственным условием поклонения языку холма является искреннее желание. Однажды Рагхунатха Дас Госвами подумал о том, что нужно устроить другой источник воды, чтобы жители Вриндаваны не стирали вещи в священных водах Радха и Шьяма-Кунд. Кроме того, он считал себя недостойным омываться в этих озерах, и решил выкопать колодец. Рабочие быстро наткнулись на камень, и от удара лопаты из него потекла красная жидкость. Оказалось, что это была кровь. Рагхунатха Дас Госвами был вынужден отказаться от дальнейших раскопок, побоявшись совершить новое оскорбление. Той ночью Гавардхана явился к Госвами во сне и сказал, что это его язык, которым он в жару пьет воду из двух прославленных озер. Чтобы загладить свою вину, Госвами выполнил просьбу холма выкопать этот язык и поместить туда, где его будут поить священной водой. Считается, что любой, кто обойдет этот камень, совершит обход вокруг всего Гавардханы. Бесчисленные истории о холме Гавардханы. О нем сложено немало стихов и песен. Одна из них называется «Молитва о том, чтобы жить рядом с Гавардханой». О Гавардхана, подобно зонтику, ты покоился 7 дней на мизинчике своего возлюбленного Господа Кришны, задумавшего попрать гордыню Индры. О обширный холм из огромных валунов, позволь мне поселиться рядом с тобой. О Гавардхана, вечно юные возлюбленные разворачивают в твоих пещерах любовные игры. Позволь и мне лицезреть эти трансцендентные развлечения и поселиться у твоего подножия. О Гавардхана, ты украшен прекрасными жемчужными павильонами, роскошными тронами, расположенными в тени деревьев, пещерами и ущельями, где Кришна и Баларама играют с друзьями-пастушками. Я тоже хочу видеть эти игры. Позволь мне поселиться рядом с тобой. О Гавардхана, ты всегда являешься свидетелем игры сбора налогов, проводимую юными возлюбленными. Ты переполняешь счастьем преданных Господа, позволяя им наслаждаться в твоих синеватых павильонах и распространяя вокруг благоухание цветов. Позволь мне тоже наблюдать эти радостные игры и твою красоту, поселившись рядом с тобой. О Гавардхана, озеро возлюбленной Кришны, Радхики, обнимает твою шею, опутанная чарами божественной любви. Юная пара всегда наслаждается наедине своими играми. Я так жажду увидеть божественное озеро Радхи. Позволь мне поселиться рядом с тобой. О Гавардхана, твое имя, поддержатель коров, прославилось во всех 3 мирах, потому что ты питаешь коров травой и предоставляешь им тень деревьев. Позволь мне поселиться рядом с тобой. О Гавардхана, враг Акхи и Баки прославил тебя, воспользовавшись как зонтиком для защиты от гнева Индры. Прошу тебя, позволь мне поселиться рядом с тобой. О Гавардхана, ты тилака на лбу Враджи. Сама Радхика описывает тебя нектарными словами, исходящими из ее луноподобных уст, как лучшего слугу Господа Кришны. Позволь мне поселиться рядом с тобой. О Гавардхана, ты насыщен чувством братской любви к Кришне, его друзьям и подругам. Ты стремишься доставить наслаждение людям, животным и птицам в Раджи. Пожалуйста, не отвергай меня по своей беспричинной милости и позволь мне обитать у твоего подножия. О Гавардхана, хотя лжив и изворотлив, Господь Чайтанья милостиво привел меня к тебе. Прошу простить мне мои грехи и пороки и позволить мне жить неподалеку от тебя. Поющие эту песню во славу царя гор получит возможность поселиться рядом с Гавардханой и обретет драгоценность божественного любовного служения Радхи и Кришны.